Альдеранские экстренные службы предоставят дополнительный транспорт, отозвался Органа. Близко к зоне бедствия гражданским лучше не соваться, не пожелал делиться славой спасателей директор Кракин, которая его самого наверняка не спасет, а кому-то из соратников попроще глядишь, зачтется. Госпитальные суда на орбиту выведите, чтоб под рукой были, решил, что неуемную активность политика лучше направить в созидательное русло кота. И ассенизаторов, скорее приказал, чем предложил Дарт Вейдер, хотел было добавить про переносные будки биотуалетов, да смолчал, ибо кто не в курсе, не поймут, а кто в курсе, обидится. Некоторое время Уилхаф Таркин только головой по сторонам вертел, силясь понять, а не издеваются ли все собравшиеся лично над ним и над его детищем. Это опасение столь явно читалось в его мыслях, что ни один уважающий себя ситх мимо не прошел бы. Дарт Вейдер себя безусловно уважал. Думаю, после окончания восстановительных работ в экипаж планетоида следует ввести отряд спасателей для работы на местах всяких ЧС, а укомплектовать его людьми из Альянса. От чистого ли сердца или от горячей нелюбви к слишком амбициозному и высокомерному МАФУ, но присутствующие короли тут же принялись обсуждать параметры будущего отряда исходя из потребностей миров. В общем, балаган ли, переговоры ли, но действо неуклонно входило в намеченное русло. Только лорду Вейдеру от чего-то стало неспокойно на душе. Он довольно долго пытался просто подавлять тревогу. Потом принялся анализировать ее источник. Почти сразу понял, что уже довольно долго не чувствует детей в силе. От понятого лорда Ситхов охватила настоящая паника. Их нет на станции. Это очевидно. Никто из молодых форсюзеров не способен закрыться от лорда Ситхов. Значит, их украли. Иначе Лея не пропустила бы столь интересные для молодого политика переговоры. А Люка за уши не оттянули бы от заправляющего огромным кораблем Бабы Фетта. Но их нет ни на мостике, ни в зале переговоров. Кто? Кто посмел? И как сумел? Захотелось плюнуть на все и рвануть в свои покои, проверить сохранность Оби-Вана Кеноби. Молодой Энакин Скайуокер наверняка поступил бы именно так, но за время его отсутствия Таркин может осмелеть, да и начать арестовывать мятежников и объяснять королям их истинное место в имперской иерархии. Ни то, ни другое планом операции не предусматривалось. Поэтому лорд Вейдер остался на месте до конца этого раунда переговоров. Только сердцу не прикажешь и от черных мыслей даже сейбером не отмахнешься. Вот и изводил себя Вейдер догадками о том, что, если не Кеноби, о присутствии которого в кладовке Вейдер оперативно сообщил на коммуникатор лорда, получивший соответствующий запрос с Триро, то кто? Если не джедай, то ситх. Император, руками Джейд. Доверчивый Люк за ней как собачонка побежит, только свистни. Алию могли и силой утащить. Впрочем, все эти переживания не мешали Дарту Вейдеру делать. А когда в мирной конференции случился перерыв, лорд вдруг понял, что не знает, что делать. Дел по горло, но как подойти к поиску собственных детей, он не знал. Поэтому, вернувшись в свой рабочий кабинет, лорд Вейдер предпочел мелко цепляться к делающим доклады офицерам. После разминочки на паре тройки командиров вспомогательных служб, ситх взялся за Пиетта. Тут можно не просто отвести душу, а не открыто, намеками и недосказанностями заняться поисками детей. Несколько не пожелавших сотрудничать бортов Альянса блокированы и уничтожены, сэр. Об этом теперь во всем Галаните жалостливые истории рассказывают. Нет, милорд, придавили тихонечко и почти без стрельбы. Так что, если кто и заголосит, то соврет, и эту ложь мы легко опровергнем. Соответствующие записи сделаны, допустим. Только почему у вас в закрытой для полета в зоне гражданские шляются? Не шляются, а движутся строго в сторону Альдерана, исключительно с эвакуированными на борту. Уверены? Да, милорд. Грузовое судно «Тысячелетний Сокол» покинуло звезду смерти 3 стандартных часа назад, опустилось на частной посадочной площадке в заповедной зоне. Вот координаты. Состав экипажа этого вашего грузовичка, Вейдер старательно делал вид, что по большому счету ему это не интересно, а спрашивает он об этом просто, чтобы дать офицеру возможность оправдаться. Пиет столь же старательно делал вид, что напуганный всеми силами старается избежать гнева главкома. Оба понимают суть проблемы, и оба не собираются говорить о ней открыто. И лорд Вейдер благодарен капитану за эту недосказанность. Говорить о собственных детях вслух ситх категорически не готов, а проблему решать надо. Так что продолжил он столь же сварливо. Заявлен владелец судна Хан Соло, механик Чубакка, помощник механика Люк Скайуокер. Кроме того, пассажиры. принцесса Леоргана и личный представитель его величества Мара Джейд. Следом кого послали, уже практически сыто ворчал Ситх. «Это невозможно, сэр». Грузовик опустился в закрытой зоне. «Личные владения королевской семьи Антиллес». «Хорошо, капитан, я доволен, идите». Капитан сухо склонил голову в поклоне. При этом на губах мелькнула успокаивающая улыбка. Совсем оборзел командир опустошителя, одним словом. Но пресекать эту вольность лорд Вейдер почему-то не стал. Мало того, ответил волной спокойной благодарности. Куда катится этот мир? Дверь за Пиеттом закрылась, и Вейдер рванул к узлу связи. Все, о чем доложил Пиетт, могло бы успокоить, кабы не плотная закрытость детей в силе. Ее кто-то обеспечивал, и этого кого-то прятало в королевских заповедниках Бриха Антиллес. С ней лорд намерен откровенно поговорить, не обращая внимания на ее готовность разговаривать. Надо будет, мозг дури вынесет, а до правды докопается. Только игнорировать вызов по прямому каналу с его величеством лорд Вейдер не готов от слова совсем. Надо отвечать, королева Бриха подождет. Только упорядочить сумбур мыслей и чувств и можно опускаться на колено. Ах, Вейдер, Вейдер, владыка тьмы в самом расцвете сил готов кинуться на слабую, невинную женщину. Еще немного, и на своего мастера с лазерным ножиком наброситесь. Мой повелитель, не оправдывайтесь. Я не оправдываюсь. Вы правы. Если вы поднимете руку на моих детей, то кинусь, сказал, словно в ледяную воду прыгнул. Хотя, смысл скрывать от старшего ситха то, что скрыть все равно не получится. Только вместо ожидаемого удара последовало почти ласковое прикосновение к шлему. Вам следует учиться тому, чтобы слушать сердце и разум одновременно. Раньше вам этого было не нужно. Теперь надо срочно компенсировать этот недостаток. А чем вы, повелитель, Гологугу в помощь? Изображение императора сменилось видом опушки то ли леса, то ли сада. За обильным цветением невысоких деревьев не видно листьев, а из-под их низко опущенных ветвей раздается счастливый смех. Люк Скайуокер выскочил на поляну, чтобы сбежать к ручью и, набрав пригоршню воды, кинуться навстречу выглянувшей из кустов Маре. Хотел ли он напоить девушку из собственных рук или просто обрызгать, неизвестно. Потому что они, вновь обнявшись, закатились обратно в кусты. Смех прервался. Лорд Вейдер практически уверен, что поцелуем. В объеме проектора вновь возник император Палпатин. Убедились? Это сейчас весь Галанит видит? Нет, только директор Айсард да мы с вами. Или вы полагали, что в королевских владениях под каждым листочком по камере видеонаблюдения не запрятано, а люди уважаемого Арманда не смогут получить их сигнал? Не подумал, Вейдер с искренней озадаченностью полез чесать затылочную часть шлема. Ладно, 20 лет назад не подумали, но сейчас могли бы сообразить, а не тупо в силовой купол лбом биться. 20 лет назад вы видели нас с Падми на Набу, практически в прямом эфире. Это все, что вы хотите спросить. Откуда на Альдеране взялся силовой купол? Не я. Я просто дал Марочке 3 дня заслуженных отгулов. Разберусь. Разберись. Благо после объявления о переговорах части сил Альянса с Империей провокации неизбежны, и едва ли их объектом станет Звезда Смерти. Вы решили использовать моих детей в качестве приманки? Вы предпочли бы гражданский госпиталь в густонаселенном районе, лишь бы там не было ваших детей? Похвальный эгоизм. Для ситха, но не для главкома. Да свершится воля повелителя. А нарываться на меня с активированным сейбером вам расхотелось. Не разочаруйте меня и в остальном. Есть придавить отморозков красиво. Остается только надеяться, что наши с вами представления о красоте не слишком разнятся. Глава 15. Особенности альдеранской охоты. Цветение древовидных рододендронов в королевских садах в самом разгаре. Да еще в выходной день. В идущих из столицы в дворцовые пригороды скоростных поездах в такие дни пустых мест не бывает. Но не сегодня. Сегодня вагон практически пуст. Немногие пассажиры, все как на подбор сотрудники дворцово-паркового комплекса. Но даже между этими, давно и хорошо знающими друг друга людьми, разговоров почти не велось. Страшно. И не только разговоры разговаривать, а просто в окошко смотреть. Туда, где внезапно начавшаяся внеплановая ночь вроде бы кончилась, солнце вновь светит, но словно в полнакала, и у синего, еще вчера казавшегося бездонным неба, показалось сероватое дно. Лучше уж тихонько шептаться про политику, внутреннюю. Про кризис между королевскими домами Антиллес и Органа, например. А как иначе прикажете понимать заявление Ее Величества Королевы Брихи об инспирированной деструктивными внешними силами аварийной ситуации на орбите, в котором королева упомянула кого угодно, но только не вице-короля. Ну, еще можно немножко поудивляться нашедшимся-таки безбашенным туристам, которые очевидно не на работу едут. Таких в одном из поездов нашлось ровно 3. Двое, наверняка супружеская пара средних лет и парень помоложе. Едва ли сын, скорее младший брат или племянник одного из супругов. Южане, судя по загару, среднего достатка, судя по добротным, но невыразительным костюмам. И, судя по невозмутимым лицам, непробиваемо тупы. Беру Ларс и Боба Фетт тоже с интересом рассматривали своих немногочисленных и перепуганных попутчиков. А Уэн Ларс соседями по вагону не интересовался, а невозмутимо дремал. За последние дни его жизнь настолько изменилась, что он устал удивляться чему бы то ни было, по фермерскому разумению решив, что было видали, а что будет, увидим, так чего суетиться. Вот тропинку вглубь начинающегося сразу за монорельсовой станцией парка, минуя ворота и кассы для туристов, нашел именно Уэн Ларс. Охотник за головами просто перемахнул бы через забор, а фермер об удобстве жены заботился и нашел дырку в этом самом заборе. А Люка и Мару первым обнаружил Боба. Через 1,5 часа и 13 километров по пересеченной местности, с отставшей где-то под особенно живописным кустом четой Ларсов, Боба не возражал. Старички тоже имеют право на личную жизнь, а нужные координаты он потом инквизитору на камлинг сбросит. Да и нашел он не сразу Скайу Экера с подружкой, а сперва тысячелетнего сокола с экипажем. «А-а, Бобец, привет!» Развалившийся на неярком солнышке Хан лениво приоткрыл один глаз и почесал пузо. «Чего надо, не спрашиваю. И так все ясно. Скайуэкер где?» «Милорд за ними присмотреть послал. Здесь где-то отираются. Да не суетись ты. Жрать захотят, сами придут. Куда денутся? Садись, отдыхай, пока тихо». «Что значит «пока»?» «А я знаю, ну, не люблю я войну, а она ко мне пристала, никак не отвяжется». «Почему так? Рассказывай», не стал палить степень собственной осведомленности Фетт. «Да чего рассказывать-то? Деньги от имперцев получил и восвояси засобирался. А тут девицы эти, Лиа с Марой, почти хором. Подвези до Альдерана. Принцесса, мол, по дому соскучилась, а руке в железной бочке сидеть надоело, на травке с приятелем порезвиться хочется. Я дурак и согласился. Тут лететь всего, ничего. Ты только прикинь, братан, наверное, первый раз в жизни я летел не просто по законно выданным документам, так еще и по правительственному коридору. Круто, но скучно». Потом принцесса-конфетка упорхнула к мамочке, которая оказалась совсем рядом, в загородном дворце в паре километров отсюда. «А ты чего тут сидишь? Вас жду, наверное». Потому как не успел сокол откинуть трап, как к нам принеслась эта самая бреха с заявлением о близости некой провокации, из-за которой все полеты закрыты намертво, а бреха с дочуркой будут рулить планетой прямо отсюда. «Из сокола? Еще чего? Говорю же, дворец у них рядом. А-а, тетя, дядя, привет». Вышедший из кустов Люк пронесся мимо Фетта и Сола, чтобы броситься в объятия вышедших из противоположных кустов Ларсов. «Здравствуй, сынок», привычно запричитала тетя Беру, обнимая племянника. Люк благодарно ткнулся лицом ей в плечо. В ее жесте было столько искренности и по-настоящему женской несуетной заботы, что Люк и не подумал смущаться. Наоборот, постарался показать благодарность за подаренный кусочек безвозвратно ушедшего и такого уютного детства. Дядя же, напротив, суровым мужским рукопожатием подчеркнул равную себе взрослость вчерашнего сопляка. Все-таки классные у него родственники. «Люк, сынок, ты бы дезактивировал голокрон, а то над вами такой щит в силе, что и императору не пробиться», словно на татуинской кухне принялась раздавать просьбы приказы Беру. Откликнувшись на слова инквизитора, Мара молча метнулась внутрь сокола. Люк же воспользовался правом родственника расспросить о сути отданного приказа. «Его Величество хотел с нами связаться?» «Хотел, связался бы. Голосвязь давно изобрели и даже на это ведро с гайками установили. А вот отец перестал тебя чувствовать и нервничает». И, осторожно уточнил Люк, бодаться с обитателем древнего голокрона лорду некогда. Ограничился 3 внеплановыми проверками на эскадре. Как итог, 2 сердечных приступа, сломанный нос и 3 челюсти, столько же переводов с понижением в должности. «Из-за меня», — опешил от столь бурного проявления отцовского беспокойства Скайуэкер-младший. Ответить Беру помешал донесшийся из глубин тысячелетнего сокола грохот. Следом на трапе появилась чертыхающаяся и шипящая Акидюрза, рука императора, из-за пазухи которой струился зеленоватый свет. «Отлезь, гад! Совсем стыд потерял, тварь дохлая! 1000 лет как помер, а все туда же!» На грудь пялится. Люк метнулся на помощь девушке, но получил по носу вдруг высунувшийся у нее из-за пазухи, правду сказать, из лифчика, зеленовато-полупрозрачной, но все равно сильно волосатой рукой. Бы, как в рибеловской пропаганде, где имперский флот, в основном нарисованный мультик, ибо деньги разворовали, но при этом флот все равно ржавый, невесть к кому обращался Боба Фетт. «Милорд, не могли бы вы явить себя всем собравшимся?» Вкратчиво обратилась к лифчику руки императора тетя Беру. Не вникнув в суть процесса, прибывшая из своей загородной резиденции Лия громко послала зеленого к ситхам сарлачьим. Заинтересовавшийся упоминанием неких ситхов да в исполнении еще одного женского голоса призрак решил прислушаться к приглашению Беру Ларс, и железная пирамидка с зеленым свечением, некогда принятая люком за ночник, вывалилась из-под одежды Мары на траву. «Фу, кобылы страшные», — сообщил заструившийся над голокроном призрак, и попробовал придвинуться поближе к приглянувшейся ему адептке темной стороны силы. Не вышло. Мара шустро разорвала дистанцию плюс активировала щит. «Полегче, милорд, ее шеф, император и владыка тьмы Дарт Сидиус, ее почти тесть, избранный силой Дарт Вейдер, два сильнейших ситха современности, они же тебя по ткани великой размажут», — начал переговоры Фетт. «Неудачно. Призрака это только озлило. Что? Кто? Кому? Мне, великому и ужасному Экзару Куну». Слепку его ауры из голокрона осадила его Беру. «Зря ты, Марочка, активировала эту защитную систему. Королевской бы хватило. Хотя, кто же знал, что охранный голокрон не вполне исправен?» Ответить призрак не успел. Вернее, сказать он, может, и сказал чего, да всем стало недосуг его слушать. Солнце на небе стремительно гасло, хотя и не думала уползать за горизонт. Суперщит Эльдерана вновь активирован на полную мощь, вокруг планеты вновь заваривалось нечто крутое, но отнюдь не каша. А тут еще за спиной грохнул хлопок взрыва. Это во дворце. Там мама. На то, чтобы погрузиться на борт Сокола и рвануть ко дворцу, потребовались секунды. Но когда они уже садились, над головами скользнула тень истребителя, устроенная вами на звезде смерти. Просто возмутительно. Я требую, чтобы вы немедленно покинули ее командный пункт. Во избежание дальнейшего ухудшения ситуации, бушевал Гранд Мофф Таркин. Вейдер лишь плечами невозмутимо пожимал. Тявканье губернатора не раздражало. Пусть его. Дело идет своим чередом. В связи с аварией в канализации участники мирной конференции перебралась на палача. А что, классное место для мирной конференции, разве нет? Показательная эвакуация части персонала станции завершена, оставшаяся часть делом занята. Кто ремонтом, кто боевым дежурством. Последних лорд сам проверял, а то после бобиного руководства, мало ли, хотя, нет, Фетта тут восприняли правильно. На кого паренек похож, узнали, трудно не узнать, а узнав, сообразили, на кого может работать этот сын полка, в смысле, брат легиона. Добровольные спасатели из числа ребелов тоже все к делу пристроены. Загружены так, что лишним мыслям в башку не пробиться. Но коли кому глупость какая взбредет, то вперемешку с людьми Вейдера, под присмотром закаленных ветеранов, лишнего не рыпнуться. В общем, нижайшую просьбу Гранд Моффа выкинуть из головы не свои заботы и покинуть станцию, можно и выполнить. Только подумать, куда отбыть, на опустошителя или на Альдеран. В душе Вейдера шевельнулась тень обиды на повелителя, который не удосужился предупредить, что за диверсию должны задумать непримиримые. Император хочет проверить степень готовности флота к решению подобных задач, зря. Хотя бы потому, что в империи помимо повелителя, известного кукловода, способного спровоцировать остатки мятежников на что угодно, еще и служба наблюдения и контроля за безвоздушным пространством имеется. Так что о том, что некие нехорошие создания столкнули с орбиты два здоровенных астероида, которые теперь летят прямехонько к Альдерану, лорду доложили уже час назад. Идут кучно. На радарах наверняка до последнего будут видны как одна цель. Впрочем, предупреждать Таркина о таком сюрпризе с подлянкой Дарт Вейдер не собирался. Зачем, если его величество этого не хочет? Кроме того, бессмысленно. Одну каменюку звезда уничтожит с гарантией. Чтобы в нее не попасть, еще и схитриться надо. А вот на два выстрела подряд суперлазер не рассчитан. Значит, второй подарок, который осколками первого опять снесет с прежней траектории и невесть куда отбросит, зачищать флоту. Не так эффектно, как суперлазером, но решаемо. И Дарт Вейдер все больше склонялся к мысли о том, чтобы дать Пиетту спасти мирную планету самостоятельно, без торчащей за спиной фигуры лорда Ситхов, заслужил. А вот королеву Бриху предупредить все же следует. Видя запись голубого бока беззащитной планеты, смотреться в новостях будет куда эффектнее, но щит лучше активировать. Все мелкие осколки не флот, ни плотные слои атмосферы не погасит, а внизу мирные города, женщины, старики, дети, его дети, и вообще, мало ли что. Что-то не нравилось Вейдеру ткань великой в ближайшем будущем, ничего конкретного, просто муть неясная, неясности же Ситх не любил, только не по голосвязи же королеву предупреждать. Значит, решено, летим на Альдеран, только распорядиться убрать своих парней со станции, чтобы у Таркина связь заработала, ибо, если кто-то решил, что парни Блая прикладами по пультам связи прошлись, то зря. Вчерашние фермеры с Джиды относились к имперскому имуществу крайне бережно. Вот пару-тройку рук, к тем пультам самовольно тянувшимся, сломали. Еще несколько носов наверняка тоже. Операторы связи, люди с образованием, часто с университетским. Такому морду набить – одно удовольствие. Короче, как только десантники поднимут зады с операторских кресел, так связь и заработает. Гранд Мофф, я рекомендовал бы вам развернуть ваш шарик так, чтобы главный калибр был направлен в следующем направлении. Координаты у вас на мониторе. Что вы задумали? Вмиг собрался и насупился Таркин. Вейдер удовлетворенно хмыкнул. Вот что значит правильно сформированная репутация. Но коли Гранд Мофф все понял правильно, то и отвечать следует конструктивно, не выпендриваясь. Я, ровным счетом ничего. Но император хочет наглядной демонстрации того, на что потрачены триллионы государственных денег, и мне не хотелось бы видеть его разочарованным. Зачем это вам? Из чувства справедливости, например, кораблик вполне ничего получился, только не забудьте затереть полученные координаты. Нехорошо, если из-за этой маленькой подсказки общее впечатление окажется смазанным. Удачи, Гранд Мофф, идите вы в шпу. Сорвался на крик, видать, еще не до конца оправившийся от прошлого срыва Таркин. Вообще-то я к подобным интерпретациям не склонен, но сегодня предпочту трактовать ваше заявление, как приглашение к более тесному сотрудничеству. От предложения вынужден отказаться. Честь имею, чтоб тебе, прошипел Таркин, на сей раз старательно выждав, чтобы Ситхов лорд ушел достаточно далеко, для того, чтобы альдеранские диспетчеры провели космолет главкома через шлюз без лишних вопросов и очередей, слов не понадобилось. Хватило выразительно подышать в микрофон. Вообще-то, чтобы задушить дистанционно лорду нужен визуальный контакт, аудиоканала недостаточно, но местным этого знать не обязательно. Пусть себе рассказывают с выпученными глазами о том, как побывали на волоске от гибели. Лорду не жалко. Связь с королевой Брихой установилась тоже почти мгновенно. Лорд был еще в воздухе, когда в объеме проектора появилось уставшее, но как всегда спокойное лицо правительницы. Ну, да, ей не привыкать. С таким стресс-тренажером, как Бейл Органа, тот, кто не стал неврастенником, научится сохранять ледяную невозмутимость под солнцами Татуина. Его императорское величество настоятельно рекомендовал мне максимально усилить меры безопасности. Вам есть что добавить к сказанному императором, милорд? Вот ведь, кобра коронованная, скрижетнул зубами Вейдер. И ничего особенного, вроде бы не сказала, а выглядит так, словно лорд Ситхов ей чем-то обязан. Впрочем, поразмыслив секунду-другую, он решил амбициями с дамочкой не мириться. Перехватить инициативу можно и без словесной перепалки. Рекомендовал бы немедленно активировать щит и сконцентрироваться на внутренней безопасности. Удар может быть нанесен не только с орбиты. Впрочем, этим я займусь лично. Королева не возражала. Мало того, прозрачность атмосферы принялась падать прямо на глазах. Пультиков щита в руках у ее величества, что ли? Спросить не успел. Прямо по курсу летящего к загородной резиденции дома антилеска самолета сгустившиеся сумерки озарила вспышка, а звук взрыва раздался из наушника. Явный теракт. Гаже всего то, что оценить его последствия через ткань великой лорд не мог. Нечто, теперь Вейдер ясно видел, что нечто, а не некто, словно дымовой завесой застилала ткань великой в радиусе многих километров. Так что оценить ситуацию по волне страха и боли жертв не получится. Ладно, на месте разберемся. Космолет лорда Вейдера заходил на посадку на еще не занятую машинами экстренных служб площадку напротив центрального входа. Впрочем, еще один борт опустился следом за Ситхом. Пассажирами можно не интересоваться. Молодые скайуокеры светились и переливались в силе всеми цветами радуги. От сердца слегка отлегло. Слегка, потому что еще надо задвинуть молодняк себе за спину, чтоб поперед батьки на пожар не лезли. А это, судя по гамме чувств, задача не из тривиальных. Еще и потому, что в горящий дворец самому лезть придется. Потому как террористы оказались либо совсем криворукими, либо сильно хитропыми. У загородной королевской резиденции горела крыша и центральный лестничный проем. В большинстве помещений разрушений нет, зато задымление имеется. Только покинуть здание люди не могут. Лестница обрушена, а окна и запасные двери заблокированы автоматически сработавшим щитом. Интересно, кто его программировал? Последнее, это лорд Вейдер так, краешком сознания подумал. В подозрительности и любознательности Ситху, конечно, не откажешь, но не в ущерб работе руками. Расследование подождет, сейчас Хаттов щит вскрывать надо. Это может быть ловушкой, попавшие в которую подорвутся на второй, куда более мощной и профессионально заложенной бомбе. Дарт Вейдер такой возможности не исключал. Мало того, он считал ее весьма вероятной. Но когда это останавливало лорда Ситхов, Беру Ларс остановила ринувшуюся было слетом за Вейдером Лею примерно такими же доводами. Но лорд же пошел. Не может же он не понимать всю степень опасности? Понимает, конечно. Но ему еще отбрехиваться от журналистов, кто-нибудь из которых непременно заподозрит милорда в том, что это он собственноручно во дворец стрелял. Бред. Прозвучало без излишнего энтузиазма. Уж больно часто свободная пресса обвиняла первого лорда империи в совершенно невероятных злодеяниях. Впрочем, Лея быстро нашла нужный аргумент. В то, что лорд Вейдер почти промахнулся, никто не поверит. Пожалуй, тем не менее, именно ему следует возглавить спасательную операцию внутри дворца. А вам, как старшей представительнице королевского дома, организовать помощь пострадавшим снаружи. А люк вслед за папашей рванул, наябедничала девушка. Он, скайуокер. А вы еще и органа. Лея замерла на пару секунд, но затем Ауэн Ларс на пару с Ханом Соло принялись орать на пилотов прибывающих машин экстренных служб, чтоб близко к аварийному зданию не приближались. Принцесса словно очнулась и властным жестом подозвала к себе офицера дворцовой стражи. Порядка вокруг моментально прибавилось. «Мара, девочка, пойдем-ка, по парку прогуляемся. Что-то мне сердце подсказывает, что там какой-никакой гопник с пультиком от взрывного устройства встретиться может. Конечно, тетушка Беру». Кто-то из древних ляпнул про то, что гения и злодейство вещи несовместные. Лорд Ситхов не спорил, ибо не специалист. Он и слова типа гуманизма и милосердия меньше, чем с тремя ошибками не пишет. А вот криворукость с хитрой опастью оказывается совсем неплохо уживаются. Второй взрыв планировался, и даже частично реализовался. Лорд как раз разблокировал один из запасных выходов, разнеся генератор щита одним ударом сейбера. Народу по ту сторону собралось немало. По лестнице потек настоящий людской поток, и тут новый хлопок, только рассчитан он совсем от фонаря. Или исполнители часть взрывчатки продали местным любителям глушить рыбу в королевских прудах. В результате несущая стена пошла трещинами, но Вейдеру удалось подхватить силовым захватом одну из балок, сохранив возможность выхода. Поток спасающихся иссяк. Теперь надо думать о том, как самому выбираться. «Подождите, милорд!» Из коридора выскочил перепачканный сажей до состояния Мейса Винду чертенок, при ближайшем рассмотрении оказавшийся Люком Скайуокером. «Там из другого крыла еще люди идут. Я цепь соединенных воедино зарядов разорвал, а до генератора не добрался. Сюда вывел». Люк подставил плечо под балку, встав рядом с отцом. Мимо них к выходу спешили еще люди. Людей становилось все меньше, а дыма в полуобрушенном коридоре все больше. Люк закашлялся. «Уходи», — рыкнул на него лорд. «Нет, там есть еще люди, которые выбираются сюда. Вот с ними и уходи. А вы, только сейчас сообразил, насколько трудно будет выходить, одновременно продолжая держать над собой свод люк. Уж как-нибудь выберусь. Тогда я с вами, дурак. Я скайуокер. Я, смею тебе заметить, тоже». Уже изрядно уставший Люк не нашелся, что ответить. Еще через миг отвлекся на странный отблеск в начале опустевшего коридора, словно желтые глаза хищника. Откуда в дыму хищники? Да и фигура вроде бы человеческая, даже две или трое. Точнее, в дыму не разобрать. Два дебила, это сила. Тихий смешок раздался из клубов дыма. Это он кому? Глава 16. Особенности альдеранской охоты в ночное время. Два дебила, это сила. Тихий смешок императора раздался из клубов дыма. И нет, в задымленном коридоре светились не глаза старого ситха. Это были фонарики на шлемах сопровождавших его ситхское темнейшество Бабы Фетта и чокнутого Бена. Люк от неожиданности аж головой замотал. «Вейдер, не обижайтесь. Про дебилов – это почти шутка. Ибо, как еще назвать того, кто не смог просчитать возможности подобной провокации? Почему не смог, мастер? Просчитал, но пренебрег возможной опасностью. Вот и стоите в результате, как кариатида. Кариатида, дама, вас обвинят в женоненавистничестве, сир. Верно, мозги у вас не бабьи, а куриные. А теперь, в зоофобии, хихикнул, чувствующий отсутствие реального гнева в словах императора Люк, с границей дозволенного не угадал. Скайуэкеры, вон отсюда. Теперь глаза ситха полыхнули ярче фонаря Фетта. Люк готов был уже рвануть прочь, по принципу куда глаза глядят, и пока ноги несут. Но лорд Вейдер даже не дернулся. Вот и Скайуэкер-младший последовал его примеру. Тем временем к удержанию злополучной балки присоединились Фетт и Кеноби. От последнего даже сквозь запах гари явственно разило перегаром. Из карбонита алкоголь не выветривается, а только ядреней становится, уточнил у бывшего соседа Люк. Эх, пацан, я сегодня из личных императорских запасов похмелялся. Не в попад отозвался Кеноби. Нет, болтали про чокнутого отшельника с пустоши всякое, но по татуинским меркам алкашом его не считали. Хотя, уж больно глаз заблестел. Додумывать мысль Люк не стал, отвлекся. Из полуобрушенного коридора показались еще люди. Королеву поддерживали двое адъютантов. Судя по состоянию одежды у всех троих, мужчины свою повелительницу из завала выкапывали, вот и припозднились. Император Палпатин из-за этого сюда лично пришел. «Сюда, мадам», — подтвердил догадку Люк, отступивший к выходу Палпатин. Вейдер тем временем подхватил присыпанную побелкой королеву с одной стороны, Люк, глядя на отца, с другой. Оставшаяся на попечении Фетта и Кеноби балка слегка просела, но это не помешало всем выйти. Только Люк опасливо обернулся назад. «Они как же, выберутся», — махнул рукой Палпатин, неожиданно решивший ответить на в общем-то никому конкретно не адресованный вопрос. «Они, в отличие от некоторых, дурью не маются и уступать напарнику право выбраться первым не станут. В результате выпорхнут оба. Ну, а если нет, так и нет». Обалдевший от эдакого демократизма Люк безропотно позволил оттеснить себя от руки брехи Антиллес. Так что в тот момент, когда Лео Органа увидела спасенную, ее поддерживали два лорда ситхов. «Мама, мамочка». Секунду назад строгий администратор, железной рукой превращающий бедлам и анархию непривыкшего к ЧП такого масштаба Альдерана в слаженную работу спасательных служб, вдруг превратилась в ревущую в голос девчонку. На то, чтобы оторваться от гладящей ее по голове королевы, потребовалось немалое время. Слезы наконец прошли, но кипучая энергия не желала перерождаться в спокойную, деловую силу. В результате не иначе как вырвавшиеся из-под контроля разума эмоции швырнули Лею к лорду Вейдеру. Прыжок, достойный лучших атлетов небесной реки, и лорд ситхов удостоился поцелуя в район носа маски. Энергия на этом не угомонилась. Хорошо, хоть впитанный с молоком приемной матери придворный этикет вовремя включился. Или это Палпатин успел сделать шаг назад и протянуть руку для поцелуя. Скайуэкеры, немедленно найдите руку императора Джейта и инквизитора Ларс. Сдается мне, они кого-то серьезного прищучили. Я тоже Скайуэкер, напомнила о себе Лея, не вполне уверенная в том, что отданный приказ распространялся и на нее. Нет, дитя мое, вы доложите мне о положении в стране. Мчаться по темному парку, ориентируясь в кромешном мраке исключительно на ровно горящую ауру отца впереди, оказалось невероятно азартным занятием, словно компьютерный квест, только круче. Первые несколько секунд Люка беспокоила невидимость Мары и тети в силе, но тут же сообразил, они закрылись, значит так надо, да и лорд Вейдер двигался весьма целенаправленно, значит что-то чувствовал. Следом мелькнула тревога, почему они с отцом в силе не прячутся. Только лорду ситхов советы под руку давать, никакого здоровья не хватит. Так что Люк выбросил из головы эту тревогу. Пусть все идет, как идет. Будем надеяться, что идет по плану. Теперь парень просто летел сквозь заросли невидимого парка. Запахи цветущих трав и адреналин кружили ему голову. Закружили настолько, что Люк не успел среагировать на резко остановившегося Дарта Вейдера и влетел ему в спину. Соотношение масс тел в принципе не предвещало серьезных неприятностей. Но, видимо, на роду избранного и его потомков написано, притягивать к себе все, в том числе и крайне маловероятные, неприятности. В общем, оба мало, что на поляну из кустов, в которых лорд планировал затаиться, вывалились, так еще и на ногах не устояли. Хотя, тут автор, вооружившись прибором ночного видения и приглядевшись, вынужден признать собственную неточность формулировок. Нет, неприятности-то скайуокеры притягивают, вне всякого сомнения. Только притягивают они беды к себе, а обрушивается притянутое, на кого сила пошлет. На сей раз в буквальном смысле обрушилось. Несколько центнеров скайуокеров с доспехом да с приличным ускорением даже для Вуки могло оказаться фатальным. А уж если вы маленький и зеленый. Впрочем, окрас, наверное, значения не имеет. А-а, неважно. Не рефлексируем, смотрим. Люк отчаянно выпутывался из отцовского плаща. Хорошо, что лорд Ситхов сумел моментально отстегнуть ставшую слишком тяжелой и брыкучей одежду. Справился. Поднялся на ноги, обнаружил Дарта Вейдера тоже уже на ногах, и не с пустыми руками. Ой, какой гадик зелененький, владыка Вейдер, а это правда магистр Йода, настоящий, щебетала и едва не на одной ножке скакала вокруг лорда Мара. Теть, а магистр Йода, это кто? Тихо шепнул на ухо Беру Люк, который приближаться к зверьку опасался, вдруг кусанет. Начальником у джедаев был, вроде бы, не вполне уверенно отозвалась инквизитор. Начальником, это, а ты думал, почему орден медным тазом накрылся? Если чем бы то ни было руководит некто с мировоззрением и этикой жабы, то рано или поздно все, что угодно превратится в болото, язвительно прошипел Вейдер. И тут же озадаченно замотал головой. Сынок, я, когда падал, об тебя головой не ударялся. В глазах троица чигайта, я коленку ушиб обо что-то, только троица не от этого. Потому что не у вас одного, действительно, сколько головой не тряси, а вылезшие из кустов Боба Фетт и пара парней Блая волокли каждый по зеленому магистру. Дети, что ли? Предположила Мара. Клоны, сознанием дела заявил Блай. Этих-то чем оглушило, на них вроде не падал никто, заметила странное оцепенение находок Беру. Плевать, пусть с этим его величество разбирается. Еще раз прочесать местность, вдруг эти, не последние, пожал плечами Вейдер. «Слышали, парни, чем больше сдадим, тем лучше», – заорал на своих Блай. Все-таки Дарт Вейдер не выдержал и данное самому себе слово не вмешиваться в действия флота на орбите не сдержал. Сдав полдюжины детей гранд-магистра Йоды повелителю, младший ситх на миг растерялся от незнания, чем бы себя занять. На планете дела шли своим чередом и вмешательства главкома не требовали. На орбите, в общем-то, тоже. Но планетарный щит еще не отключен. Значит, дело не закончено. Почему бы не посмотреть ради ускорения процесса? Впрочем, еще некоторое время лорд размышлял о том, что, если он, хозяин своего слова, то значит ли это, что он волен как давать его, так и забирать обратно? Если бы речь шла о слове, данному кому-то другому, тут ситх бы не колебался. А вот достойно ли владыки тьмы отступать от данного самому себе слова? Вопрос. И еще, проблема. Достойно ли ситха предаваться безделью, когда его мастер в поте лица манипулирует участниками мирной конференции? Одной силе ведомо, чем могли закончиться подобные размышления, но тут непроницаемо черную небесную твердь прочертила багровая борозда. Ярко вспыхнув на полнеба, начало медленно гаснуть, чтобы вдруг вновь располосовать тьму. Что за хаттова отрыжка? Ситх ругнулся вслух от неожиданности. Вопрос риторический. Задавать его некому. Да и незачем. Лорд Вейдер и так знал ответ. Главный калибр звезды смерти это. Больше нечему. Прошел, правда, по касательной. Теперь ситх засомневался в том, сразу ли Таркина придушить или, обвинив в попытке покушения на первых лиц империи, к Сидиусу на расправу доставить. Есть еще третий вариант. Поторговаться. Но лорд его не рассматривал. Не придумал, чем Гранд Мофф с ним расплатиться сможет. Впрочем, лететь на звезду смерти Дарт Вейдер не собирался. Ограничился вызовом по голосвязи, и то не станции, а мостика опустошителя. Милорд, капитан Пиетт выглядел взъерошенным и нервным. Доложите обстановку. Опасно сблизившиеся с планетой космические тела разрушены. Флот ведет зачистку объема от образовавшихся обломков. Из суперлазера звезды смерти? Так точно. Матерная интонация уставной фразы читалась весьма явственно. Что так? Усмехнулся под маской Вейдер. Да аннигилировать их нахрен надо было, чтобы в ноль. Неожиданно сорвался издерганный капитан. Планетоид одним выстрелом обе каменюки накрыл. Да только с мощностью чего-то намудрили. Они не сгорели, а мелким щебнем рассыпались. И теперь тысячи тонн щебенки носятся по орбите как бешеные, рикошетят всего, что ни попадя. Ну, да, Большинство современных дефлекторов призваны гасить прежде всего энергетические удары, от кинетических защищают, но сам снаряд не уничтожают. Похоже, альдеранский суперщит имеет тот же изъян. Огневой мощи флота недостаточно, чтобы сжечь несколько тысяч тонн мусора. Достаточно, милорд, уже справился с эмоциями Пиет. Но в непосредственной близости от щита, столь интенсивный огонь приведет к нагреванию последнего. Океан на Альдеране вскипятить не хватит, но, еще один гуманист на мою голову. Поветрие на флоте что ли такое? Впрочем, за выявленную уязвимость суперщита объявляю вам благодарность. Прекращайте огонь и уходите с орбиты. После того, как местные отключат щит, мусор сам в верхних слоях атмосферы сгорит. Пока звезда не уйдет, они не отключат. Гранд Моффа боятся. Правильно делают. Конец связи. Только вызвать на связь мостик станции Дарт Вейдер не успел. Таркин сам объявился. Причем по экстренному правительственному каналу. Не ответить на запрос, по которому лорд просто не мог. Доброго вам времени суток, Гранд Мофф, решил быть дипломатичным ситх. В конце концов, джедаи из него консула готовили, или как? Признавайтесь, Вейдер. Это правда, да, из Таркина дипломата точно не готовили. Ну, это смотря с какой стороны поглядеть. Вы вообще о чем? Не выкручивайтесь. Я о том, что мне только что сообщила рука императора Мара Джейд. Рука чья? Императора? То есть не моя. Вот у его величества и интересуетесь. Значит, все верно. Девчонка не врет, с мрачной торжественностью подвел итог Таркин. Вейдер же, напротив, обуяло игривое озорство. Чтобы не затеяла неугомонная Мара, малой ее жертве не покажется. Талантливая девочка. Только любой талант нуждается в поддержке. Так почему бы ситху не поработать временным мастером-наставником? Ну, я, зная Марочку, не был бы столь категоричен. Бросьте, лорд Вейдер. Думаете, мне неизвестно ваше истинное отношение к проекту боевой станции, чтобы вы не удержались от соблазна нагадить звезде? Это вы про взрыв канализации с утечкой дерьма на орбиту? Несколько утерял интерес к разговору ситх. Что, и это тоже вы? Хотя, мог бы и сам догадаться. Бунтовщикам до такого додуматься у Мишка не хватило бы. Хат, ну и комплименты у вас. К ситху ваши намеки. Мара Джейд сообщила мне о том, что Скайуэкер сделал расчеты повреждения зеркала суперлазера в результате попадания в него камней и пришел к выводу о крайней опасности его дальнейшей эксплуатации. Я просто требую правдивую информацию о состоянии станции. Вам не удастся скрыть данные, способные нанести ей урон. Я-то здесь при чем? Но Скайуэкер. Марочка сказала. Старик Скайуэкер. Нет, так мало ли в галактике Скайуэкеров. Но, опешил Таркин, но умеют ли всякие прочие скайуэкеры считать, не в курсе. Так что, если хотите, чтобы я просчитал последствия повреждения зеркала суперлазера, то так прямо и скажите, а то крутитесь как гимназистка на первом свидании. Выглядел Дарт Вейдер весьма благодушно, только реально делать расчеты для Гранд Моффа, немного ли чести дорогому Уилхаффу. Так что ситх ограничился внушением в силе. В результате озабоченный Таркин унесся распоряжаться об очередном экстренном ремонте. Правда оно или нет, а стрелять он пока не рискнет. Соедините меня с дворцом Антиллес. Королева Бриха, вверенный мне флот честь имеет порадовать вас и ваших подданных после пережитых злоключений красивейшим звездопадом. Только отключите щит, а то не увидите. Хам, не разделила игривого настроения ситха усталая женщина. Я, что, забыл поздороваться. Ао, простите великодушно, не унимался тот. Помогло. Во всяком случае ее королевское величество изволили продолжить разговор более-менее конструктивно. Это возможно только после удаления боевой станции с нашей орбиты. Это-то вам зачем? Может, я рассуждаю как жадный лавочник, но, по-моему, ремонтные подряды и заказы на поставку продовольствия лишними не бывают, при условии, что вы не превратились в кучку радиоактивного пепла. Почему радиоактивного? Впрочем, не суть, его превосходительство Таркин не будет стрелять. Гарантии. Какие гарантии? Честное слово лорда ситхов вас не устроит? Нет, жаль. Ну, ладно, только вам, и только по большому секрету, на правах почти родни, так сказать, я вам просто байку расскажу, а вы делайте выводы сами. Пару лет назад пришел ко мне на прием некий чудик с проектом ручного плазмомета, у которого ствол едва ли не на 90 градусов изогнут. Афтар заверял, что машинка создана для стрельбы из-за угла. Я приказал гнать в зашей, ибо плазма так не летает. А сегодня подумалось, может, зря. Хотите сказать, что когда лучи суперлазера попадали в наш щит, то выстрел производился перпендикулярно плоскости эклиптики. Ох и фантазия у вас, королева. Я всего лишь рассказал вам забавную историю, не более, но и не менее. Вызов к его императорскому величеству последовал, стоило щиту отключиться. Причем предписывалось не по голосвязи связаться, а лично явиться. Глава 17. Особенности отнюдь не альдеранской рыбалки, а имперских едологий и ядоведения. Его императорское величество Шиф Палпатин задумчиво почесывал за ухом жмурящегося от удовольствия Йоду. Наблюдающий за процессом лорд Вейдер так и норовил перейти из коленопреклоненного положения в откровенно лежачее. Столь велико оказалось изумление. Нет, от обморока он удержался и даже на четвереньки не перешел. Мало того, еще потаращившись и помычав, наконец вымолвил. «Оно не кусается», — успокоил ученика старший ситх, «хотя практически не разговаривает. Но это, пожалуй, и к лучшему, прикидывается. Отчего же, у уважаемого гранд-магистра и в оригинальной версии с умением четко и ясно формулировать мысли было не ахти. Клоны, не вполне», — Палпатин взял театрально выверенную паузу. «Вот ведь притча какая. Плыгас мудрый как одержимый бился над зарождением жизни из чистой силы, а в итоге, по большому счету, ноль. То ли зародилась, то ли нет, то ли сила тому виной, то ли случайная половая связь. Пойди пойми, а тут без всякого плана и вообще без умысла. Заснул джедай под деревом-аккумулятором темной силы, и тут, на тебе, дюжина энергетических клонов гранд-старикашки. Как? Спонтанно. Откуда известно? В памяти малыша Йодика первого покопался, Палпатин вновь принялся почесывать порождение тьмы в образе рыцаря света. Про то, как проснувшийся Йода зайчиком от них по лесу бегал, решил, видать, что спятил от одиночества. Но потом сообразил, что перед ним не глюк, да и сплавил подарков судьбы руководству Альянса. Пожар с последующей попыткой взрыва в загородном дворце антиллесов, их лап дело, да, будучи порождением силы, они тонко чувствуют ее колебания. Взрыв должен был прогреметь после вашего появления, только присутствие вашего сына смазало восприятие, а разума, чтобы проанализировать изменения ситуации, у них нет. Точно? Посмотрите сами, уровень умной собаки или примата. Плюс тяга ко тьме, мы для них вожаки стаи. Хотите, подарю парочку, если мне будет позволено отказаться, то я откажусь, вольному воля. Хотя, вам зачем, у вас нагри есть, нагри, разумные, зато от этих псиной не пахнет, они могут быть опасны. Порождение тьмы, как-никак, вы рассуждаете словно джедай. Джедай ни ситха не смыслит во тьме, я рассуждаю как темный лорд, владыка тьмы, вот и повелевайте ею. Повелевать, не значит бездумно поворачиваться к ней спиной. С годами у вас проявился вкус к демагогии. Похвально. Вот и отправляйтесь оттачивать свое острословие на бывшем учителе вашем Кеноби. Он как раз назначен руководителем группы по изучению феномена зеленых детей тьмы. В составе группы, правда, пока он один. Это важно, ибо, если вы при встрече схватитесь за меч, заменить руководителя будет неким, и малыша Йодика первого к остальным отведите. Несколько озадаченный Дарт Вейдер попробовал подозвать зверька свистом, но оказалось, что Вакадир для этого не предназначен. От получившегося пронзительного шипения Йодик первый забился под трон, а Дарт Сидиус вздрогнул. «Вы мастера зайкой оставить решили?» — аспидом зашипел старший ситх. Младший счел за благо смолчать и повторил попытку свиста ментально. «Получилось». Зеленый навострил ушки и пристально уставился на лорда умненькими глазами. У Вейдера аж мурашки по спине проскакали. Оно еще и энергетический вампир, вот вы в этом и разберетесь. Оби-Ван Кеноби нашелся в дальнем хозяйственном дворе дворца. Даже не дворе, скорее, отдельно стоящей небольшой ферме, поставляющей ко двору всякие необходимые мелочи. Однако Дарт Вейдер едва ли быстро нашел джедая, если бы не Зеленый, который своих собратьев безошибочно чувствовал. Кеноби продолжал закрывать свое присутствие в силе скорее по привычке, но качественно. Что до зеленых, то только подойдя совсем близко, лорд почувствовал их след в силе. Точнее, замечал-то он его и раньше, только воспринимал как некое природное явление, с живыми существами никак не связанное. «Аномалия и есть», — проворчал про себя ситх, любуясь на то, как копия гранд-магистра деловито метит кусты. Вильдер никак не мог определиться с отношением к порождениям тьмы. Да что там, он с самим фактом их существования смириться не мог. Называть-то их как? Вновь пробормотал Ситх. И Великая тут же ответила на вопрос избранного. На неновом деревянном заборе красовалась свежая табличка. Осторожно, Йодис вульгарис. За забором взъерошенный Оби-Ван тщетно пытался разделить лежащие в тазу фрукты поровну между десятком йодисов. Слово Вильдеру понравилось. Самому придумать адекватное название странным существам без перехода на флотский матерный не получалось. Так же, как у Оби-Вана не получалось разделить корм. Йодисы возбужденно повизгивали, скакали хороводом вокруг кормильца, толкались и мешали друг другу настолько, что раздать еду не было никакой возможности. Все просто кончилось бы сварой и растаптыванием розданного. Хотя все к этому и так шло. Лорд Вильдер грозно цыкнул на неугомонных в силе. Те испуганно прыснули во все стороны. Порядка стало вроде бы больше, но попытка подзывать по одному и выдавать порцию еды вновь не увенчалась успехом. Сперва перепуганные зверьки боялись выходить, потом решились и уже на йоде четвертом осмелели настолько, что принялись подкарауливать и отнимать еду у уже получивших, как только те отбегали в сторонку. «Вот заразы склочные!» — ругнулся Ситх. Джедай промолчал, но очевидно согласился. «Какого хатта вообще кормить эти вампирские хари?» — не унимался Вейдер. «Чтобы в духов бестелесных не превратились, так им хоть пинка отвесить можно, а тогда», — отозвался Кеноби. «Может им тогда мясо надо?» — забеспокоился лорд. «Ситхи всегда склонны к крайностям. Сам дурак!» — помолчали. Попробовали организовать процесс скормления заново. Получили новую волну бардака, но таз кое-как опустошили. При этом вроде бы даже сколько-нисколько, а досталось всем. Йодисы, порождение тьмы, им должно развиваться в условиях жесточайшей конкуренции. Лорд начал убеждать самого себя, но практически сразу скатился на другое. К слову о развитии, они точно однополые, размножаться не начнут. Я с Йодой в баню не ходил, но, по-моему, они бесполые. Намекаете на то, что сам гранд-магистр стал когда-то продуктом копирования некоего форсюзера прошлого. От этого и выраженная в речи убогость мышления, и склонность отираться возле малолеток, от которых проще подхарчиться. Только источник силы тогда был светлый, а значит форсюзер темный. Может император Вишейт, как думаешь, расфантазировался Ситх. Кеноби не ответил. Дарт Вейдер счел молчание знаком согласия и продолжил развивать завиральную теорию. Тогда понятно, почему эти совсем глупые? Мозг второй репродукции. Пустое все это. Дипломат хренов. Мне ответить твоим же сам дурак, как знаешь. Разговор опять затух. Ни о чем оказывается говорить бывшим мастеру и падавану. Люк. Люука. Жаркий шепот в самое ухо заставил зажмуриться еще сильнее и потянуться губами к губам девушки. Та жадно потянулась в ответ. И не только губами. Два юных тела исчезли в кустах. Мир для обоих сжался до размеров друг друга. Все остальное просто исчезло. Даже неудобств от не очень мягкой постели внутри куста не возникало. Сейчас это оказалось совсем неважным. Но недолго курица летала. Мир вернулся на свое законное место. Или вернул беглецов в свое лоно. Причем, весьма грубо. Собственно, мысль про полет курицы пришла Люку в голову в момент, когда в нее, в голову, прилетела, буквально, кроссовкой в морду. Хорошо хоть, кроссовка была отдельно от ноги. В общем, летные качества как у той курицы. Кураж спал, а настроение осталось хорошим. Не отпуская девушку из объятий, Люк перевернулся на спину и наконец открыл глаза. За время их отсутствия в мире небо изменилось. Стало высоким и звездным. Даже очень. Звездопад в эту ночь выдался шикарный. Да что там шикарный, потрясающий. Несмотря на ясное, безоблачное небо Татуина и любовь Люка к любованию звездами, такого он никогда не видел. «Мара, ты только погляди, у-у-у», замурчала та, не открывая глаз и трясь щекой о грудь Люка. «Чего там, тут такая-такая фигня на все небо», стушевался не сумевший подобрать адекватные слова Люк. Впрочем, Мара капризничать не стала и открыла глаза. «Хоть и мусор, а красиво», согласилась она с Люком после минутного молчания. «Ты, сынок, как фермер из анекдота, который вернулся из Империал Сити и про праздничный фейерверк рассказывает, невозмутимая тетя Беру подобрала свою кроссовку». Люк заулыбался. Он слишком хорошо знал тетку, чтобы пытаться спорить или возмущаться. Мара же столь богатого опыта не имела и насупилась. «И чё, про фермеров-то?» Мужик рассказывает. «Там сперва нифига, потом дофига, потом фигулечки, фигулечки, а потом опять нифига. Жена смахивает слезу и вздыхает. Красотища-то какая. Так и правда, красиво, уважительно хмыкнула Мара. Взгляд инквизитора Ларс ей откровенно импонировал. Вот и любуйся на звездопад, а главное, как опять целоваться надумаете, закрываться не забывайте. А то у его величества переговоры с королевой Антиллес с глазу на глаз. Некрасиво получиться может. И вообще, лорд Вейдер хочет вас видеть, обоих. А мне до лорда Вейдера какое дело, он мне ни начальник и ни указ. Ой, не скажи, не знаю, как Скайуокер-младший, а старик Скайуокер вырос на очень патриархальном Татуине. И после того, что вы тут в кустиках вытворяли, он, как честный человек, просто обязан стать твоим свекром. Решивший срочно отвлечь насупившуюся Мару на что-нибудь нейтральное, Люк поинтересовался у Беру. Теть, а дядя Уэн где? С чокнутым Беном нашу новую ферму обустраивают. Ферму? На Альдеране. Супер. Не влагоуловители, конечно, с чуть наигранной печалью вздохнула Беру. Но едопитомник тоже ничего. Дарт Сидиус пари йодисов за ушком почесал, в мозгах покопался, да и снова политикой занялся. Дарт Вейдер чуть подольше покрутился, с Беном полоился и к своему мастеру подался. А Бен в своей пещере нормально порядок поддерживать не мог, а тут дюжина живых душ. Загубит ведь скотину бессловесную почем зря. Все, заболталась я с вами. Идите уже. Массивная фигура лорда Вейдера сегодня смотрелась особенно мрачно. Даже нежные, подчеркнуто светлые интерьеры загородного дворца Антиллесов не помогали. Напротив, они, кажется, еще сильнее оттеняли сумрачную мощь младшего ситха. Впрочем, уютно устроившегося в широком низком кресле Палпатина это ничуть не тревожило. Немного забавляло, разве что. «Почему, мастер?» — первым прервал молчание Вейдер. «Вас что-то беспокоит, ученик?» — поднял на лорда чистые, серые, без единой желтинки глазки Палпатин. «Зачем вам понадобился Кеноби? Не мне, а вам. Должны же вы, в конце концов, реализовать предназначение избранного, уничтожить ситхов», — опешил тот, — «установить равновесие», — проявил редкостное терпение мастер. «Путь, которым вы пошли вначале, оказался в корне ошибочным. В первые дни после падения храма у вас почти получилось. Два ситха, два джедая, чем не равновесие, но форсюзерам свойственно рождаться снова и снова, как, впрочем, и всему живому. Да и нельзя все сводить к количественному соответствию. В общем, извольте устанавливать не равенство поголовья, а баланс интересов. Тьфу, зачем вы так? Дальше собственной маски все равно не доплюнете. Тогда зачем нужно было устраивать резню в храме? Есть время разбрасывать камни, а есть время собирать их. Искать баланс интересов двоих и десяти тысяч гораздо сложнее. Да и нынешнее соотношение сил мне нравится гораздо больше. Дарт Вейдер не ответил. Теперь он выглядел не столько грозным, сколько обиженным. Причем выглядело это столь очевидным, что старый ситхаш успокаивать ученика потянулся. Но, слава силе, великая такого не допустила. Влетевшая в зал принцесса Лея помешала нам стать лишними свидетелями. Точнее, нам очевидно предстоит стать свидетелями семейной сцены королева Бриха, принцесса Лея. Столь же эпично, как между ситхами должно выйти, но гораздо менее разрушительно. Ваше императорское величество, девушка склонилась в церемониальном поклоне столь экспрессивно, если не сказать наотмашь, так, что Палпатин даже отодвинулся в сторонку инстинктивно. О справедливости прошу я вас, слушаю вас, деточка, опомнившись от некоторого изумления, милостиво кивнул Палпатин. Мне просто необходимо работать на звезде смерти, это просто необходимо. Блажь, королева Бриха выглядела гораздо более спокойно и величаво, но столь же решительно. В настоящий момент место принцессы на Альдеране. С точки зрения гарантий безопасности планеты, я с вами соглашусь. Дочь Дарта Вейдера в правительстве – это щит. Только зачем он вам? Конечно, после того, как супруг ваш Бейл Органа отправился чрезвычайным и полномочным послом к хаттам в доминацию, вы могли почувствовать себя несколько неуверенно. Только пойдет ли такое сидение в четырех стенах на пользу взросления ребенка? Королева кивнула с некоторой тенью благодарности на бесстрастном лице. Теперь Палпатин обратился к повеселевшей Лее. «Ваше стремление расти и развиваться весьма похвально. Но объясните мне, деточка, отчего именно на звезде смерти? Хотя бы три довода. Извольте, сир», — вмиг подобралась Лея. «Грозное оружие в руках Гранд Моффа Таркина просто опасно. Оно нуждается в постоянном общественном контроле. Вот». Принцесса победно обвела взглядом собравшихся. Палпатин же напомнил о себе. «Это раз. А далее? Этого мало, я просил 3. Работа на станции станет для меня хорошим опытом. Похвально, похвально. Далее, мое присутствие позволит придать миссиям звезды гуманитарный характер. А вот это уже интересно. Только для последнего позиции общественного наблюдателя недостаточно. Назначаетесь заместителем руководителя станции по гуманитарным вопросам. Соотношение военных и гуманитарных миссий примерно 50 на 50. Свои соображения о приоритете жду в течение недели. Да, но... Ли растерянно перевела взгляд с императора, но не на приемную мать, а на родного отца. Я бы порекомендовал обратить внимание на Ханагр. Там наши экологи уже 20 лет не мычат, не телятся. Вот вы бы и занялись, невозмутимо пробасил Дарт Вейдер, но вовремя вспомнил о собственном отцовстве, добавил. А будет Таркин приставать, ты только скажи, я ему, гаду, яйца оторву. Подход правильный, похвалил ученика император. Но тут же вновь переключился на новоявленного зампогума звезды смерти. Вы, ваше превосходительство, к отцу обращаться не стесняйтесь, за советом. И вообще, Таркин в курсе, уточнил Вейдер. Нет пока, но я сообщу ему о своем решении уже сегодня. Палпатин жестом отпустил дам и продолжил. И не только об этом назначении. Я недоволен вами, лорд Вейдер, но повелитель, настроение у вас какое-то небоевитое. И очередной соглядатый СИП на вашем флагмане опять в госпиталь угодил. Прямо карма какая-то подпорченная. Или атмосфера нездоровая. В общем, я назначаю вам официального наблюдателя, руку императора Мару Джейд. Будет совать нос, куда не следует, придушу нахрен, честно предупредил повелителя Вейдер. Зачем так грубо? Неужели у вас и правда есть секреты от своего повелителя? Да и у девочки будет масса дел по обучению младшего Скайуокера. Не думаю, что у вас достанет времени и терпения отрабатывать с ним базовые навыки. А так на волне первой любви юный Скайуокер заниматься станет куда усердней, чем его папаша под нотацией рыцаря Кеноби в свое время. И вы привыкнете к наличию у вас тех, кто вам дорог. Люку будет позволено находиться со мной, осторожно уточнил младший ситх. Гремучая смесь, кто бы спорил. Но как я смогу вам помешать? Здоровье дороже. Благодарю, сир. Право, не стоит. Мало того, пока будете обкатывать вашего палача, делайте это где-нибудь на расстоянии одного прыжка от звезды смерти. От того, как господа Таркин и Скайуокер могут сеять мир и причинять справедливость, мне делается как-то не по себе. Да, сир. Кстати, наши юные влюбленные уже вот-вот будут здесь. Мара в курсе нового назначения? Нет пока. Так что идемте, мой друг, несем благую весть в массы. Я, Марочке, вы, Таркину.